Дорогие друзья радиослушатели, читаем сегодня Слово Божие из 2 послания к Коринфянам, 3 главы, только 1-17 стих. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». В прочитанном нами месте Священного Писания говорится о свободе от закона, в частности от покрывала, лежащего на сердцах тех, кто не верит Духу Писания, а только букве, и продолжает спасаться законом Моисея. Об этом много было толков в те времена, и апостол Павел много об этом говорил и писал. Мы хотели бы сегодня с вами поговорить об истинной свободе человека, так как мы знаем, что все люди находятся под каким-то бременем, в каком-то рабстве, а поэтому ищут свободы. Искание свободы человеком есть доказательство того, что он не свободен. Обыкновенно люди обвиняют один другого и воюют друг против друга, желая быть свободными. Но проблема человека в том, что он не понимает истинного значения слова «свобода», так как не знает, кто его поработил. В нынешнем мире мы видим порабощенные народы одни другими, и они стараются получить свободу, быть самостоятельными. Многие маленькие государства, нации, которые сотнями лет были под чьим-то владением, в последние годы приобрели самостоятельность. Они сделались отдельными государствами. Но приобрели ли они свободу, которой так желали, это еще вопрос. В большинстве случаев они попали в худшую неволю, чем перед тем были. В Советском Союзе тоже сегодня нечто подобное происходит. И это все есть фактом того, что люди ищут и желают свободы. Возьмите женщин нашего времени, и они тоже задались целью получить равноправие и свободу. Только проблема понятия, от чего получить свободу. Как-то я слышал по радио, что дискуссировали вопрос пола Бога в связи с исканием свободы женщин. Они дошли до того, что претендуют на то, чтобы Бог не был он, но был она. Почему, мол, он должен быть мужского пола, а не женского? Посмотрите на студентов нашего времени, и они тоже ищут свободы. Но опять-таки не совсем разумно. Несколько лет тому назад в некоторых высших учебных заведениях Америки студенты пожелали быть свободными от профессоров. Как будто бы те мешали им бы иметь образование. Другими словами, мешали им быть свободными. И несколько таких учебных заведений было учреждено, но что с этого вышло? Ничего положительного, ведь это сумасбродство, а не свобода. Многие дети в наше время охвачены этим духом свободы и бегут из своих домов, от своих родителей. От тех, которые, по их мнению, поработили их и не дают свободно жить. К сожалению, надо сказать, что эта философия проникла даже в ряды Церкви Христовой, и некоторые члены начали искать такой свободы. Они уходят из церквей, чтобы нигде не принадлежать официально, а просто быть, как кто-то сказал, небесными членами. Ни от кого независимыми, чтобы никто ничего не мог им указать в их действиях, в их поведении и всей их жизни. Но посмотрите теперь практически на всех этих освободившихся, так сказать, и вы увидите, что они очутились в абсолютно большем порабощении, чем были перед этим. Почему? Проблема в том, что человек утратил истинную свободу, когда согрешил. Он попал в плен греха, дьявола, и пока от этого не освободится, он не может быть свободным. Освобождаясь от одного рабства, если таковое в действительности было, человек попадает в другое, и часто худшее. Всегда в этих исканиях так называемой свободы человек попадает под влияние кого-то другого, или человека, или просто духа. И так проигрывает свою войну или борьбу за свободу. Посмотрите на многих из тех маленьких государств, наций, которые так ревностно и жертвенно проливали кровь за свободу. свободны ли они сегодня? Не управляет ли ими кто-то другой и, может быть, еще с более жестокой рукой, чем тот, кто раньше был их управителем? В некоторых странах женщины имеют так называемое равноправие и теперь покорно пожинают плоды этого, то есть исполняют ту работу, которая фактически принадлежит мужчинам, которые физически сильнее, чем они. Посмотрите, что получилось с тех воюющих за свободу студентов. Сколько из них окончили школы, вышли в люди, как мы говорим. Наоборот, из них вышли бродяги, убийцы, и те, которыми сегодня наполнены до отказа тюрьмы Америки и других стран. Что получилось с детьми, оставившими свои дома, своих родителей, которые все вложили, чтобы дать нужное для своих детей? Они сделались рабами пьянства, наркотиков, разврата и других пороков. И многие из них уже успели побывать в тюрьмах по несколько раз. Проследите жизнь членов церкви, которые ушли без причины. Чем они сегодня занимаются? Кому служат? Где и кому они поклоняются? И опять-таки трагедия постигла их в их духовной жизни. Наш текст говорит, где Дух Господень, там есть истинная свобода. Только там, где Дух Господень имеет свои права в человеке, там возможна свобода. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, говорит псалмопевец в 32-м псалме, 12-м стихе. Сделайте Бога вашим владыкой, и тогда узнаете истинную свободу. Сара, жена патриарха Авраама, покорялась своему мужу Аврааму, называя его господином, и мы читаем в Бытии 21 главе стихе 12, что Бог повелел Аврааму слушаться его жены. Так учит Дух Господень, и Дух Господень никогда не ведет в рабство. Этот Дух учит детей, чтобы они повиновались своим родителям, и тогда будут долго жить на земле. Слово Господне учит о повиновении старшим, правителям, учителям и так дальше. И тогда можно достигнуть желанного в жизни. Господь сам установил церковь на земле и сам поставил в ней служителей. А поэтому всякий отвергающий Божье установление теряет благословение Божие в жизни своей и не может больше радоваться служить Богу, но попадает под влияние противника Божия, духа злобы, и тогда плоды его жизни невольно будут плодами духа, которому он подчинился. Человек – двойное существо. Во-первых, он духовное существо, а потом физическое. Поэтому Христос беседе с иудеями, как мы читаем в Евангелии Иоанна в 8 главе, со стиха 31-36, обратил их внимание на свободу духа, души, которая находится в рабстве греха. И пока Сын Божий не вызволит из этого рабства, даже свободный физический человек не свободен, а поэтому недоволен, несчастен и мечется в поисках свободы, не понимая еще сущности этой свободы. Для возможности человеку иметь свободу, Сын Божий Иисус Христос был распят на кресте. Там Он умер за грехи всех людей и воскрес для оправдания всех людей. Там Он приобрел истинную свободу для всякого человека, освободивший дух человека от рабства греху. Бог освобождает и дает истинную свободу всему человеку. Христос воскрес, и только через Его жертву человек может получить истинную свободу. Об этом мы будем говорить в следующей нашей беседе, если Господь продлит нашу жизнь. Мы не знаем, сколько еще будем жить, но сегодня, дорогие друзья, я знаю, что и вы, слушающие, имеете эту проблему, ища свободы и часто не находя ее, часто находясь в каком-то порабощении, которое вы не можете свергнуть себя. Поймите, друзья, что вся проблема в вашем духе. И пока дух не освободится, тело не может вас радовать и сделать счастливым, если даже вы дадите все, чего оно только желает от вас. Поэтому, если Господь позволит, мы об этом еще поговорим в следующей нашей беседе. А сегодня хочу спросить вас всех, дорогой друг, дорогой брат мой, имеешь ли ты истинную свободу? Она только во Христе Иисусе и в Его Святом Слове. Пусть же Господь сегодня продолжит эту беседу в ваших сердцах и поможет вам сделаться истинно свободными. Христос сказал, если Сын освободит, тогда истинно свободны будете. Аминь. От греха я спасен.